Я всегда буду один, она снова хочет, чтобы мы с ней были вместе. Я всегда буду один, у меня так много денег, но мои мозги на месте. Вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, я не нуждаюсь счастья. Вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, на моем запястье. Я не буду тебя обнимать, целовать, снова брать, за руку таскать, называть невестой. Я не буду скрывать, я могу забрать, не отдать, утащить опять твое сердце. Вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, где все ваши бренды? Вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, нет, мы не best friends. Делаю то, что хочу, эй, ведь завтра могу умереть, эй, да я не верю в любовь, эй, но я говорю про любовь, эй. Вилон на моем запястье, я живу один. Вилон на моем запястье, я умру один. Я пришел один, я уйду один. Мы с тобой, мне не резон, просто понимаешь, нет смысла. Я пришел один, я уйду один. Видишь эту суку, что ты любишь, и она на мне повисла. Эй, я всегда буду один, она снова хочет, чтобы мы с ней были вместе. Эй, я всегда буду один, у меня так много денег, но мои мозги на месте. Вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, я не нуждаюсь в счастье. Вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, вилон, на моем запястье. Всегда.